Слава Богу, братья и сестры, мы будем еще молиться за нужды. И перед молитвой я хотел бы с вами немного порассуждать над Словом Божьим. Многим из нас хочется, чтобы говорил к нам Бог, или нет, друзья? Нам хочется, чтобы Бог говорил? Хочется, чтобы Бог говорил, да? Очень многим нравится, когда говорит Бог, очень приятно голос Его. Потому что, когда говорит Бог, то нечто происходит в жизни твоей, в жизни моей, если ко мне говорит Бог. Когда говорит Бог человеку, то происходят изменения в его жизни. Изменения, которые направлены на благо, которые направлены на добро, которые направлены для пользы нам. Когда говорят люди, слово оно может одобрять, поощрять, а может также и ранить. А когда говорит Бог, нечто сверхъестественное происходит в человеке. Когда говорит Бог, человек начинает смотреть на мир по-другому. Человек начинает смотреть на ситуацию по-другому. Бог может изменять понимание на вещи, мысли, приоритеты. Бог изменяет жизнь человека, если Он говорит тебе, твоя жизнь изменяется. Мы видим это в Евангелии, мы видим это в Библии, мы видим это в Слове Божьем. Все, кто встречали Бога лично, их жизнь изменялась. Их жизнь изменялась, потому что в их жизнь приходил Бог. Он наводил свой божественный порядок. Мы люди, мы настолько часто не понимаем Бога и что Он хочет от нас. Мы очень часто ставим неправильные приоритеты в нашей жизни, очень часто живем по-своему, что хочется нам, понимаем так, как хочется понимать нам, делаем то, что удобно нам. Но Иисус Христос, Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Это действительно для нас пример высочайшей духовной праведности, исполнения воли Отца, исполнения воли Бога. Что Бог хочет сегодня от тебя? Что Бог хочет сегодня от меня? Если мы пришли на это место с тем, чтобы услышать, что Бог хочет от нас сегодня, я уверен, что обязательно Бог вам скажет, что Он хочет от тебя сегодня. Я очень сильно хочу услышать голос Бога, чтобы Бог проговорил в мою жизнь, что мне делать. Я хочу это не услышать не просто так, чтобы это было в моей жизни, а чтобы впоследствии исполнить волю Божью. Что, Бог, ты хочешь сделать в моей жизни? Что, Бог, ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Я хотел бы прочитать место Писания, это к Ефесянам 5 глава. Я хотел бы прочитать в начале пару стихов и там дальше. Ефесянам 5 глава, 1-2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Нам нужно сегодня подражать Богу. Что Бог сделал? Что делал Иисус Христос, когда был на земле? Друзья, что Он делал? Он исцелял, да? Он освобождал. Что Он делал? Он научал, да, учил. Он помогал людям, да? И Слово Божье говорит нам, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Нам нужно подражать тому, что делает Бог. Бог, Он делает все новое. Бог, Он помогает людям выйти из кризисных ситуаций, из депрессии, из духовного угнетения, из зависимости греха, из зависимости чего ни было, что отделяет от Бога. От всяких зависимостей Бог освобождает нас. Ибо хочет, чтобы мы подражали Ему, делая в жизни то, что делал Он. Это помогать людям, благословлять людей, быть благословением для окружающих. Вы знаете, друзья, позвонил на днях мне один друг, знакомый пастор, и он позвонил мне и спрашивал, просил о помощи, чтобы я ему помог. Ему нужно обновить машину. Он говорит, у меня старая машина 95-го года, она уже вся сгнила, мне нужно новую купить. Мог бы ли ты мне помочь? И я, вы знаете, вначале так вот размышлял, рассуждал и отреагировал. Вначале думаю, ну, на самом деле у меня вообще нету машины ни 95-го года, ни 90-го, и 80-го даже нет года машины. У меня вообще нет машины, и я так думаю, ну, я не смогу помочь. Но на самом деле, вы знаете, что Бог хочет от меня нужно делать. Если Бог говорит благословлять, то это нормально. Если ты не имеешь многого, отдай столько, сколько ты имеешь. Если ты не имеешь очень много, но ту часть, которую ты можешь дать, ты можешь пожертвовать, друзья. Здесь написано, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас. А что значит жить в любви, друзья? Что значит жить в любви? Жить в любви – это когда мы будем делать то, что нам хочется, нам приятно, нам удобно, и то, что приносит нам прибыль, да или нет? Жить в любви – это значит, когда мы будем делать, чтобы нам было комфортно, делать то, что выгодно нам, и то, что не мешает моим планам и не забирает у меня силы, деньги, финансы или власть. Это так значит жить в любви или нет? А что значит жить в любви, друзья? Что значит жить в любви? Пример жизни апостола, учеников Иисуса Христа, последователей, которые жили с Богом. Как они служили Богу, вы посмотрите. Они отдавали себя на служение. Они всецело отдавали себя. Один из апостолов пишет, неужели мы недостойны иметь, неужели я недостойный иметь спутницу, жену, как и другие братья? Неужели я недостоин? Неужели я не могу жить нормальной жизнью, как все, иметь жену, иметь семью, детей? Неужели я недостоин? Он пишет так о себе, показывая пример всецелого посвящения Богу, показывая пример стопроцентной отдачи себя на служение Богу. Он настолько был занят, что он считал, что это будет помехой, и помехой в служении, и он меньше сделает для Бога. Неужели для нас это непонятно, друзья, сегодня? Жить в любви – это жить самоотверженной жизнью христианства. Да, конечно, это не очень модная проповедь, не очень современная проповедь. В современном христианстве это не очень модно, и не очень многие делают так. Живут по Библии, по Слову Божию, самоотверженной жизнью. Не очень сегодня многие жертвуют, не очень сегодня многие помогают ближним, не очень сегодня многие помогают нуждающимся. Но именно это призывает делать Слово Божие, именно это призывает сегодня делать Бог. Жить в любви, жить в любви. Ниже написано, как и Христос возлюбил нас и предал себя в нас приношение и жертву Богу. Так что значит жить в любви, это значит предавать себя приношению Богу или нет, друзья? Да, это именно так. Слово Божие говорит, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Вот оно жить в любви, друзья. Это предавать себя в жертву Богу. Жить в любви – это не что-то аморфное или непонятное. Жизнь в любви – это жертвенная жизнь для тебя, не для себя лично, а для тебя, брат, для ближнего, для тебя, сестра, которой ты живешь рядом. Жить в любви – это сегодня отдать частичку себя, отдать частичку своего времени, своих сил, своих финансов тому, кто сегодня нуждается. Это жизнь в любви. И не просто отдать, пожертвовать, а в приношении жертвы Богу в благоухание приятное, чтобы Богу было приятно это. Жертва по воле Божьей, чтобы Бог хотел это сделать. Если Бог сегодня к тебе говорит, дорогой мой друг, брат или сестра, пожертвовать Богу, послужить чем-то Богу, пожертвовать – это не так уж приятно. Жертва связана с тем, чтобы… Жертва – это всегда тяжело. Да? Есть некоторые вещи, которые для нас в жизни делать тяжело. Для нашего плотского человека тяжело делиться финансовым благословением. Для плотского человека тяжело делиться вещами, едой. Потому что мы разумом человеческим, надеясь на разум свой, на прагматизм, на расчетливость, мы можем думать, ну нам же самому надо. Ведь как я могу пожертвовать, мне же самому не будет хватать этого. Как я смогу дальше прожить? Вот это вот разум, плотская натура, человеческая натура, мы слышали проповедь прошлое воскресенье, да, жизнь по духу. мы рассуждали с братьями и сестрами на десятке, что значит жизнь по духу. Это когда ты распинаешь плотское, человеческое естество, которое в тебе, это жизнь по духу. Словом Божьим распинаешь, силой Божьей распинаешь, верой принимаешь слово от Бога, что Бог тебе даст все потребное для жизни, благочестие. Бог пропитает тебя, проведет дальше. И вот тут, в этой борьбе, смотря кому мы отдадим приоритет, понадеемся ли мы на человеческий разум, или мы поверим Богу, сможем ли мы пойти по воде? Ведь призыв Иисуса Христа очень часто связан с сверхъестественным. Нам нужно поверить в не сверхъестественные вещи. Когда Иисус говорит подойти, нам нужно выйти из этой зоны комфорта, да, из этой лодки, в которой мы находимся, из нашего образа жизни обычного, и пойти по воде верой. Если мы послушаем Бога, сделаем это, то мы будем благословенны, и мы исполним волю Божью. Но если мы побоимся, если у нас не будет достаточно веры, если мы не понадеемся на Бога, не отдадим свое упование Богу, мы можем остаться в этой лодке, жить своей жизнью и направляться туда, куда мы хотим, а не исполнить волю Божью. Слово Божье говорит, подражать Богу и жить в любви. Дальше в этой же главе я хотел бы прочитать 10 стих, написано, испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывайте, это зависит от нас, нам нужно испытывать, мне нужно в своей жизни испытывать, что благоугодно Богу, что хочет Бог испытывать. И испытывая то, что благоугодно Богу, делать это. И 18 стих, мне он очень нравится, этой же главы, Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Но исполняйтесь духом. Это то повеление христианам, без которого мы будем сухими, без которого мы будем религиозными, без которого мы будем неинтересными ни людям, никому, если у нас не будет жизни. Если мы не будем исполняться Духом Святым в нашей повседневной жизни, мы не будем исполнены волей Божьей, мы не будем понимать Бога, что Бог хочет от нас, мы не будем исполнены заповеди Божьей, мы не будем исполнены любви Божьей, мы не станем способны полюбить ближнего, который нуждается в нашей любви, мы не сможем пожертвовать человеку что-то, что нужно ближнему, потому что это все плоды Духа. Если мы будем пребывать близко с Богом, если мы будем пребывать близко с Иисусом Христом, то вот эта жизнь, которая в слове написана, подражайте Богу, живите в любви, она изменит нас, изменит образ нашей жизни. Да, она будет, может быть, немножко сложнее и труднее, но она будет намного благословеннее. Да, она немножко будет отличаться, может, даже от жизни христиан, которых живут рядом с нами, но она будет нести плод в вечность. Да, может быть, она будет не настолько удобная, но Иисусу Христу она будет нравиться, наша жизнь. Да, может быть, она будет тяжела для нас и не так легка для нас, но, исполняя волю Божью, мы будем исполнять то, что хочет Бог от нас. Мы сейчас будем молиться за нужды. И нужды других людей, они очень, очень ясно показывают наши взаимоотношения с Богом, как мы относимся к нуждам других. Если нужды нашего брата или сестры, или кого-то другого, он в нужде, и нам все равно, что происходит в его жизни, мы не обращаем свое внимание, то наше сердце, оно черствое, оно не мягкое, оно не сердце Иисуса Христа. Иисус Христос, Он настолько возлюбил нас, что предал Себя за нас, предал Себя в жертву. Вот эта любовь, которую хочет Бог, чтобы видеть в нас, в христианах, любовь, которая жертвует собой, которая жертвует временем, жертвует силами, жертвует финансами, которая находится всегда время в нашей жизни, если мы жертвенны, для молитвы за братьев, сестер, для молитвы за служителей, для молитвы за пастора, для молитвы за тех, кто нуждаются. В нашей жизни должно быть обязательно время для того, чтобы выслушать нужды людей, которые сегодня в проблемах. Это могут быть наши соседи, это могут быть родственники, это могут быть просто друзья из церкви. Обязательно должно быть время. Ничто не должно быть важнее того, что спасение человека. Если сегодня многие люди вокруг нас, они живут, они в грехе, они плачут. Они сегодня плачут пред Богом. Они жаждут избавления. А мы сегодня, духовные христиане, радуемся жизни в Иисусе Христе, ходим на служение, никому не свидетельствуем о Боге, то мы не живем так, как хочет Бог. Бог жил жертвенной жизнью. Иисус Христос отдал Себя в жертву. Мы не живем так, как хочет Бог. Мы сегодня расслабились, мы сегодня стали жить по-плотски. Но Бог не хочет этого, друзья. Давайте встанем на наши ноги. И мы будем молиться за нужды, которые есть сегодня. Нужды, которые есть у народа Божьего. Сегодня не пришли записки, не дошли, но я уверен, что есть нужды, есть постоянные нужды. Мы молимся всегда о покаянии наших знакомых, друзей, наших родственников, для спасения душ человеческих, чтобы эти души не пошли в ад, чтобы они имели спасение, вечную жизнь, чтобы Бог им открылся. Мы будем молиться за покаяние наших родственников, знакомых. Будем молиться также за ситуацию в нашей стране, за то, чтобы Бог решил эту проблему, чтобы был мир в стране, чтобы не было военных действий на Донбассе, чтобы не гибли люди, чтобы не проливалась кровь, чтобы люди приходили в спасение, приходили к Иисусу Христу, спасались, подходили к Богу, получали прощение грехов. Мы будем молиться о тех, кто сегодня болеет и не пришел в церковь, которые остались по домам. Вы обязательно позвоните им, если вы кого-то видите, кто не пришел сегодня на служение. Пусть это будет в вашем сердце. И пусть Бог, Он не даст вам покоя, если будете видеть людей, которые болеют, и их нет в церкви, и у вас есть их номер телефона, вы вспомнили, увидели это и заметили это. Позвоните их, благословите их, помолитесь за них. Мы будем молиться за эти нужды. Если еще есть кого-то нужды, можем еще помолиться. Кричащие, есть у кого-то нужды?